«Или умнаш!» Собравшаяся орда – отвратительное скопище низших демонов, мутантов, кровопускателей, воинов хаоса и всевозможных помесей всех форм жизни, пораженной ядом порчи, все они склонили головы в знак согласия. Ненужный ответ на ненужный вопрос. Шум сражения сменила абсолютная тишина, которая говорила лишь об одном – о полной победе. Над столицей, как и над остальными городами Илиума, висела тяжелая вонь горящей плоти. Каргон со своей армией стоял возле огромного погребального костра, пламя которого, затягивая небо густым черным дымом, поднималось туда, где некогда царили лишь самые высокие и гордые башни этого города. Планета была очищена от человеческой заразы. Каргон и его слуги вдоволь попировали душами ее обитателей. Осталось закончить только последний акт – провести ритуал осеменения. «Приступайте!» – скомандовал Каргон. Волоча ноги и лязгая доспехами, из толпы выступили четыре могучих демона хаоса, а остановились на расчищенном пятачке перед Каргоном и огромным костром. Чудовищные в своем неистовстве эти существа замерли, сложив крылья. Темная харизма повелителя подавила даже их неутолимую жажду крови. Над остальной толпой повисла благоговейная тишина. В полуразумных мозгах отродий хаоса не было места для высоких религиозных чувств, но все они понимали, что становятся свидетелями одного из высших таинств хаоса. С шипением и скрежетом, следуя невидимым швам, бронзовый нагрудник одного из выбранных демонов раскрылся, обнажив тусклую светло-серую плоть. Под полупрозрачной кожей пульсировали толстые темные вены. Биение нарастало, вены набухали, оттесняя стягивающую их плоть. Из глотки твари вырвался низкий булькающий стон, сопровождаемый звуками раскрывающихся нагрудников остальных избранных. Приглушенное животное ворчание прокатилось по взирающей толпе, когда все четыре намеченных жертвы начали содрогаться, охваченные объятиями тяжелого, парализующего экстаза. Обнажившаяся плоть избранных вздрагивала и раздувалась. Грудь первого демона, уже выпирающая далеко за края доспеха, лопнула, вытолкнув на землю комок туго скрученных вен, которые разлетелись на несколько метров. Вены продолжали пульсировать и извиваться уже сами по себе, пропитывая землю темно-фиолетовым эхором. Со вздохом почти посткоитального удовлетворения демон упал на колени, а затем ткнулся мордой в землю. Один за другим оставшиеся трое рухнули, словно жизненная сила, покинув их, перешла в массу пульсирующих на земле вен, которые продолжали сворачиваться и разворачиваться, влажно скользя одна по другой. С каждым толчком они набухали все сильнее и сильнее, пока не раздулись до предела. Груда толстых, уже с грудную клетку демона, из которой появились вен, взорвалась фонтаном липкой жидкости. Собравшаяся орда отпрянула, Каргон же, наоборот, шагнул ближе. Его нагрудник тоже уже раскрылся, явив влажную утробу, из которой навстречу падающим каплям потянулись белесые щупальца. Затем из глубины грудной клетки развернулось щупальце потолще. Не обращая внимания на дождь темных капель, забрызгавших богато украшенные доспехи Каргона, оно протянулось к луже Ихора у ног своего хозяина и погрузилось в землю, будто ища самое сердце планеты. Каргон стоял не двигаясь, пока щупальце содрогнулось раз, другой, затем отдернулось, сворачиваясь, и снова спряталось глубоко в груди несущего семя. Мелкие щупальца, опоясывающие утробу Каргона, жадно облизывали большое по всей длине, очищая его от мельчайших остатков Ихора. «Церемония завершена! Семя хаоса посеяно!» – провозгласил Каргон. Доспех его уже снова был целым, голос удовлетворенно спокойным. Илиум, очищенный от человеческой жизни, теперь стал колыбелью для семени хаоса. Со временем здесь прорастет новая жизнь, извращенная, отвратительная, покорная воле повелителей Каргона, заразная болезнь, ждущая своего часа.